эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Устройство сознания, образцы и образы. Так звучит сегодня тема эфира из цикла «Бесед от школы душевного здоровья». С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки «Думать», прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия, Любовь! Здравия, Елена, здравия, наши дорогие слушатели. Да, тема сегодня «Устройство сознания», и я хочу рассказать о том, что там внутри происходит, как там все взаимосвязано и вообще, что мы можем обнаружить вот в этом пространстве. У нас ведь нет вопросов каких-то с прошлых эфиров, потому что не виделись так давно, я прям даже соскучилась уже. Вот, ну. Да, вопросов я тоже не увидела в чате, но хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы ждем и принимаем ваши вопросы, пока идет наш эфир. Вопросы принимает Светлана Большакова на сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Пожалуйста, присылайте вопросы, мы их очень ждем. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. Да, действительно, Люба, предлагаю нам продолжить сегодня наши интересные беседы о душе. И сегодня, как я поняла, будет разговор об устройстве сознания. Образы, образцы, знания, что это такое – и как эти знания применять в жизни, чтобы стать успешнее, верно? Да, совершенно верно. Я тогда начну, напомню, да, нашим слушателям наши предыдущие беседы о том, как вот мазыки видели мир, да, их мировоззрение, и в том числе мое мировоззрение. То есть вот мазыки видели так, что человек – это воплощенная душа, и эта душа для познания мира, то есть имеет некое устройство, сама она скорее как тело, да, вот, которое воплощено уже в физическое тело. И вот душа не живет как бы в действительном мире, но она слишком тонка для этого действительного мира, а душа как бы окружена, да, вот некой средой, которую называли парой, и вот эта пара, наполняясь чем-то, да, меняет свое качество и становится сознанием. Вот дальше начинается интересно, потому что понятие о сознании как о некой среде, то есть как о неком пространстве, оно не типично, так сказать, для классической психологии. Но при этом вот люди запросто как-то это видят, что вот сознание, подсознание, да, то есть там словно бы есть какие-то слои, уровни, и есть как кладовки, комнаты, да, то есть мы, язык позволяет сказать, что в своем сознании можно что-то спрятать или заглянуть в сознание, да, то есть вот это надо прям почувствовать по языку, что сознание – это некое пространство, некая среда. Ну, комната, да, то есть когда Фрейд описывал свое подсознание, он там использовал вот эти образы комнат. А вот наши русские дедушки, да, Фрейда не читали, но видели, что сознание – это действительно некая среда, которую ты можешь использовать для хранения. Для хранения чего? И вот дальше вообще все начинается интересно. Во-первых, сознание, оно изливается из души, то есть оно как бы распространяется от нас, и оно между нами. И, наверное, вот наши слушатели сталкивались с таким, когда они как будто бы знают, о чем думает человек. Если вот близкий человек, родной человек или человек, с которым ты долго-много работаешь, у вас могут даже одни мысли приходить в голову, да, одновременно. Вот. Словно вот эти мысли плавают где-то снаружи, а ты их ловишь или слышишь, или видишь. Иногда ты вот своих родных, близких людей, ну или людей, на кого как-то настраиваешься, ты можешь прямо без слов понимать, ну, словно считываешь что-то. Вот это, что ты считываешь, где это находится и вообще о чем речь. Сейчас я вас немножко запутаю, да, а потом начнем распутываться. Вот, так вот, вспоминайте, мы это с вами обсуждали, да, что видели сознание как некую тонкую вещественную среду, которая имеет некие свойства, да, свойства отражать и хранить. Вот если отражать, ну, понятно, зеркало. Вот там прошел, тебя отразило зеркало, но оно не хранит, там отпечаток не сохраняется. А вот, допустим, если возьмем песок или пластилин, да, вот для современного человека понятно, вот пластилин имеет свойство отражать. Ты туда вот что-то вложил, и там сохранился отпечаток. В песок то же самое, да, ты в этот песок там наступил, морской песок, и там отпечаток твоей ноги сохранился на какое-то время, пока вода не размоет. Вот сознание вот по, ну, своему качеству вот и оно ближе всего, ну, к песку, или как Платон описывал, да, он описывал душу, к восковой дощечке, которая способна как раз сохранять отпечатки. И вот представьте, вот, да, что такое сознание, мы с вами же тоже обсуждали, что оно как бы изливается из души, то есть вполне возможно, что это как бы следующее уплотнение духа, что душа наполнена духом, да, и дух, когда вот он распространяется вовне, он вот в эту среду, в пару, вот, которую мы можем увидеть. А вот пара, которая уже начинает вот эти вот отпечатками, она наполняется. Ну почему? Ну вот представь, ты идешь, а вокруг тебя мир, который запечатлевается в тебе, да, и ты весь такой помятый, с памятью идешь. Вот, это шутка, но тем не менее очень близко по пониманию того, что происходит. И глядите, вот хотелось бы однажды прийти к тому, что ты воспринимаешь мир всецело, вот так вот раскрываешься ему целиком, но мы воплощены, и у нас мир как бы нарезка идет. Отсюда вот это понятие, есть ум, а есть разум, да, ум разымающий, то есть как бы разделяющий на куски. И вот мы этот мир всецело воспринять, ну, практически не можем, это там особые практики, возможно, кто-то достигает, но вот обычный человек просто, он его берет кусочно, раз ухватил что-то, раз схватил что-то, как бы знание, да, об этом мире. Какое-то понимание, да, если над знаниями ты начинаешь думать, ты пытаешься их осознать, то у тебя происходит там понимание, да, то есть уже понятие, то есть вот эти знания о мире, например, ты ползешь, стукаешься головой об стенку, да, ну, вспоминайте, может, там не вспомните, но вот это место помнит, то есть ты стукнулся об стенку, и ты приобрел знания о том, что, ну, как минимум разгоняться здесь не нужно, да? Вот, ладно, это вот как бы, как будто бы знание в тело записалось, и тело и правда помнит, да, то есть, ну, оно как бы тоже продолжение души, да, как бы такая оболочка, но связь с душой это есть, оно как бы пропитано, тело-то у нас это не просто мертвое вещество, и мы это вот как раз обсуждали, да, оно одухотворенное вещество, то есть в него душа проливается, и дух наш проливается. Вот, поэтому знания, полученные в тело, они, да, это, и как старики говорили, что тело – это створожившееся сознание, то есть уплотненное сознание, то есть почувствуйте, там все связано. Ну, тем не менее, я приведу другой пример, вот где телесности не будет. Вот там, где ты об стенку бьешься, ну, знание в тело, во лбу, да, запечаталось. А вот ты идешь в детский сад, и тебя там обижают. Или тебе там говорят, вот это делай, вот это не делай. И тебе отпечатка в теле нету, да? Но ты знания приобрел. У тебя душа сжалась, тебе обидно, на тебя накричали. То есть ты теперь чуть-чуть лучше знаешь этот мир. Знаешь, как надо делать и как не надо делать. Вот эти знания, они... Где должны храниться, если, ну, не в теле? Ну, тело здесь не присутствует. когда об стенку бьешься, присутствует тело, а когда об других детей бьешься, да, то есть у тебя взяли, там отобрали что-то, игрушку твою, либо ты хотела, помните, как у ребенка, если я хочу в этот мячик играть, значит, этот мячик мой. И неважно, чей он на самом деле, я на него уже глаз положила, он мой. А там второй такой же человечек, тоже глаз на него положила. Вот мы теперь этот мячик делим. А я еще до него даже доползти не успела, а мячик уже ушел с этим другим ребенком. Может быть, тогда эти знания в душе, получается, остаются, накапливаются, раз душа накопитель опыта. Да, в душе, именно так, да, в душе, но вот тогда такой вопрос, а как место-то, вот где место-то взять? Вот смотри, если мы берем, допустим, современный компьютер, да, основная проблема современных компьютеров состоит, ну, как бы их две, скорость и место. Ну, скорость, на самом деле, вытекает из места. Ты представляешь, ты объемами вот этими тебе надо ворочать. Ну, вот, ну, скорость или производительность, да, называется, и место. Где хранить? Вот если взять, допустим, современную игрушку, которая далеко не описывает весь мир, графику, там, хорошую видеокарту, ну, вот ребята, кто занимаются, они представляют, сколько там надо этих гигабайт. Да? То есть, а где здесь хранить? Вот в душе. А вот ты воплощаешься, и вот душа твоя как тело, ну, примерно соответствует по размерам вот ребенку. Ну, сама телесная часть души, да. И вот это вот то, что из нее изливается в виде сознания, ну, мы можем сказать, ну, это тоже душа, это как бы продолжение души. Вот, но мы вроде как договорились, что под душой именно подразумевать тело, тело воплощения. Вот, а вот это тело, оно окружено вот этой средой сознания, вот этим вещественным, да, тоже вещественным, только тонко вещественно. Тело уже плотно вещественно, но спахтано, как бы уплотнено болью, например, да. Ну, кстати, вот это то, как уплотняется тело, видно по маленьким детям. Когда ребенок рождается, он жидкий. Ты его берешь, он жидкий, рыхлый какой-то. Потом он начинает об этот мир обтираться либо в руках матери, либо там пеленками его как-то обкатывают, да, то есть потом вот стенками обстукивают, потом локтями, ногами, кулаками обстукивают. И вот мы уплотняемся. Тело становится плотнее. И вот наше сознание также. То есть как и тело способно вот эти образы, знания о мире хранить, так сознание. Ну, вернее, наоборот, сознание как раз способно, а тело — вот это его уплотненная часть. Так что, Лен, твое предположение, что да, в душе, да, но только в определенном слое души, который вот как раз и называли сознанием. И вот тут любопытно. Вот есть старое слово «пара», да, и мы это уже с вами обсуждали, а есть сознание. И вот, ну, как бы мазыки, ну, как, когда мне рассказывали, мне объясняли так. Ну, смотри, пара — это вот такое тонкое вещество, а когда оно знаниями наполнится, да, уплотнится знаниями, оно уже с сознанием происходит. Ну, уже называется сознанием. И мне, честно говоря, вот эта версия больше всего нравится. То есть, чтобы так различать, вот то марево, которое из человека изливается, это пара. Ее иногда даже можно увидеть, само вот ну, тонкую вот эту составляющую. А есть сознание. И вот сознание всегда наполнено знаниями. И вот вопрос, а как, в каком виде вот эти знания там хранятся? Ну, то есть, если она наполнена, и мы же, давайте так, мы же можем с вами поковыряться в своем сознании и что-то вспомнить, да, например, вспомнить, когда нам 3, 5, там, 4 годика. Это далеко, это сложно, это как бы ушло. И вот по поводу души, да, вот, Лен, помнишь себя в год? Душа там была, но ведь не помнишь. Нет, не помню. Не помнишь, да, но можно добраться. И мы когда вот с очищением сознания работаем, да, то есть там прям приходят эти воспоминания, причем они весьма и весьма настоящие. То есть там даже ты понимаешь, где что и как у тебя в теле это все отзывается. Ну и мы даже, Лен, с тобой пробовали какие-то работы. Вот, для этого надо, ну, немножко раскрепоститься. То есть отпечатки-то есть, но они ушли вот далеко. А душа в итоге этого приобретенного опыта как-то изменилась. Ну, она приобрела какие-то качества. либо она накапливает вот эту боль, чтобы потом измениться. То есть иногда наши изменения не происходят мгновенно, да, то есть не так, что нам сказали, и мы сразу такие: о, поняли, надо вот так действовать теперь. Ну как, нам сказали словами, иногда жизнью. Тебе раз постучали по голове, второй раз постучали по голове, и жизнь немножко не такая, как тебе хочется. Вот тебе так это немножечко стучат, и ты накапливаешь эту боль, накапливаешь эту силу, чтобы потом сделать какое-то качественное изменение. То есть из опыта, из вот этого вот приобретенного опыта, ты складываешь понимание, ты что-то понимаешь, то есть там прям черты души меняются. И вот представляете, вот просто образ увидите, вот ты идешь такой по грибы, да, в лес, у тебя мешок, и ты туда кладешь взяток свой. Грибы, камни, поганки, разное. Все, что видишь, что кладешь. Все, до чего дотягиваешься, кладешь. Он уже тяжелый, неподъемный такой. Ты его тащишь. Иногда, не все, далеко не все, иногда там пробуют навести порядок. Ну, что-то лишнее выкинуть, что-то как бы, ну, вот упорядочить, там, что-то как-то преобразовать во что-то, да, то есть можно сырой материал нести, а можно с этим поработать, и уже это, из этого вещь хорошая может получиться. Вот это образ для того, как мы идем по жизни. Вот ты идешь, и ты, понятно, душа приходит за опытом, и ты получаешь этот опыт, и у тебя все вот эти отпечатки, все хранятся. А я уже говорила, что ты не можешь же сразу воспринимать. Ты из ограничений, из-за ограничений этого воплощения, ты как бы нарезаешь знания об этом мире. Ты как-то не мир в объеме сразу, да, воспринимаешь, ты его кусочками, как бы маленькими такими нарезочкой такой. И вот теперь смотрите, любопытная штука. Вот слово «образ», ну мы же все знаем, да, это модное слово сейчас, вот «образ» у меня такой, «создать образ», «образ чего-то». Ну мы каким-то нутром чуем, что вот есть вещь, а есть образ вещи. И помните, это известное, да, там человек создан по образу и подобию. То есть для того, чтобы что-то сделать, ты вначале создаешь образ. Или, как современные психологи, да, любят говорить, ты образ измени, у тебя все изменится. Или вот есть это искусство визуализации, ты представь себе, вот образ создай, тебя туда потащат. Ну, они не совсем все знают, но в целом, да, это примерно так и работает, потому что образы, да, первичны. И именно образы являются тем, в чем хранятся наши знания. А слово «образ», если посмотреть по этимологическим словарям, оно имеет там двойное значение. Там, с одной стороны, это разить рана, ражение, да? А с другой стороны, это обрез. Ну, взяли, обрезали кусок. И вот у тебя в твоем сознании взяли, вырезали кусок. Ранит ли это? Да, ранит. Имеет ли образы вес? Безусловно. Для примера, каждому сейчас такое прикладное упражнение. Вот вспомните, ты либо играешь в игру на компьютере долго, да, либо ты идешь за грибами и грибы собираешь долго, да, в течение дня, либо рыбу ловишь, да, и смотришь на поплавок. И помните, когда вечером ты ложишься спать, ты так глаза закрываешь, а у тебя грибочки, да, всюду. Ты продолжаешь эти грибы собирать. Но их же нету перед глазами. В действительности их нету. А в твоем сознании эти грибы впечатались. Это же не больно, да, грибы собирать. Это приятно было, классно было. Но вот это постоянное давление на тебя, которое оказывалось, оно впечатывает. Старики, кстати, называли вот это состояние, когда объясняли это, они называли «грибки клюют», да, ну вот как с одной стороны поплавок, который ты тоже, если кто рыбу ловил, ты там смотришь, внимание туда направляешь, и вот потом глаза закрываешь, а у тебя поклевка продолжается, у тебя этот поплавок вниз уходит. Вот грибки клюют, ну или бы игрушка продолжает играться. То есть у тебя некое продавленное сознание. не знаю, насколько этот пример актуален для современных людей, но сейчас дам еще более актуальный пример. Вот тебе каждый день что-то говорят через телевизор, радио, и ты потом этим начинаешь звучать. Реклама, да, современные маркетологи, назовем их так, они вот описывают, что для того, чтобы продать что-то современному человеку, нужно сделать 7 касаний. О чем они? О том, что надо надавить его на сознание 7 раз. Вот он один раз увидел рекламу, вот он второй раз где-то услышал, вот третий раз ему кто-то сказал, вот он еще раз увидел, и у него этот образ отпечатался. 7 раз. Тоже непростое число, но пока туда не пойдем. То есть вот наши не просто так седмицами мерили, и 7 – это вот такое тоже знаковое число. Вот это стоит прочувствовать. На наше сознание давят. Песня запала, вот крутят, когда какой-то хит, и ты потом идешь, а он у тебя в ушах крутится. Да? Сознание – это же не только перед глазами. Это такое общее давление. То есть когда на тебя воздействуют, вот эти образы, эти знания о мире, они на тебя давят. И с возрастом человек, ну, даже немножко гнется под этим грузом знаний. Так это я еще простые примеры, не болезненные привожу, да, а вот образы у них разное качество может быть, да, есть легкие образы, ну, которые давят, ну вот грибы почему давят, да, почему, когда мы их закрываем, потом видим. То есть так-то они приятные, но ты постоянно туда вглядываешься, и вот это напряжение, и вот появляется такая продавленность. Фильм, игры, не знаю, ну, современные дети иногда до тошноты играют. Это вот как раз продавленность сознания, это постоянное давление. И почему, ну, хорошо бы там по лесу походить, или, вот знаете, дальнее путешествие на машине, у тебя образы постоянно текут сквозь тебя, да, то есть там вот этот мир меняется, и он на тебя не успевает надавить. Ну, давит это же когда одно и то же. А так, ну, вот как поток, как огонь, да, почему на огонь или на воду приятно смотреть? Оно же постоянно меняется, и ты не успеваешь создать образ. Тебя как бы промывает, это как душ, только если так, душ для тела, да, из воды. А это вот душ для сознания. Но тебе немножко легче, вот это давление уходит. Почему на природу приятно смотреть? Лес, огонь, вода. Потому что там образ не так быстро создается. Вот для того, чтобы образ создался, там еще такая штука есть, воображение называется. Вот воображение старики видели, то есть вот это то, что мы знаем, что это ты что-то себе придумываешь, да, это они не совсем о том говорили. Воображение – это та часть нашего устройства, с помощью которой мы восприятие, отпечатки, впечатления, да, вот у нас идет восприятие, процесс восприятия, попадают к нам впечатления, да, они отпечатываются, а дальше мы их как-то осознаем. То есть если этот отпечаток повторяется раз за разом, то мы его превращаем в образ с помощью воображения. Он переходит в образ. И вот, да, интересную игрушку сейчас я вам покажу. Ну, те, кто смотрит, да, те, кто слушают, к сожалению, не прочувствуют, но хотя бы можете потом на Ютубе посмотреть. Вот давайте, я сейчас быстро вам покажу какой-то предмет, а вы его для себя попробуйте описать. Давайте, вот. Ну, вот считаем до 10, все. Сколько там было больших камней? Сколько было маленьких? Какого они цвета? Ну, вот прямо сейчас просто попробуйте даже закрыть глаза и вот увидеть, что что это было? Игрушка, браслет, колечко. Что за материал, из которого сделано? Чувствуете, вы как-то видите, да? А теперь еще раз откройте глаза, и я еще раз вам покажу. Вот это то, что вы видите, соответствует тому, что вы только что с закрытыми глазами видели. Чувствуете, оно другое. Вот это то, что другое, это как раз вот создание образа. Вот мы примерно так схватываем мир. Мы его вот ухватываем, у нас довольно часто мы на него не смотрим, мы его узнаем, да, то есть какие-то узнавания. Но самое главное, что очень часто наши образы, то есть слепки, которые мы делаем с мира, они не соответствуют действительности. Для этого надо больше прикладывать внимание, надо вглядываться. Но для особо желающих, еще раз, да, еще раз взяли, вспомнили этот браслет, вы же его хорошо рассмотрели, вы же его увидели. Теперь-то у вас есть образ. Вот посмотрели в свой образ, увидели свой образ и еще раз посмотрели. Есть разница между действительностью и образом? Ну, может, у кого-то нет, но я думаю, есть, потому что вещь-то сложная, да, тут много деталей. Вот, вот это то, как мы создаем образы. Вот. То, что я вам показала, вот это впечатление. Вы с него взяли отпечаток. И вот у вас образ. Если вам второй, третий, десятый раз не показывать, вы вот примерно так и будете. Помните, в педагогике есть такое, что один из принципов педагогики – повторяемость. Ну, то есть первый раз никто ничего не запоминает. Ну, это там, как, по-моему, 10%, что ли, берется. Там ребята исследуют. Вот, ну где-то так. Ну, ты сходил на какой-то фильм или спектакль, тебе понравилось, было круто, ты его помнишь, ты идешь второй раз и с удивлением, оба, а тут это было. Либо тебе кто-то рассказывает, слушай, я книгу такую читала, а помнишь там, ой, я это читала, классная книга, а вот там, помнишь, вот там главный герой, он так-то делал, когда? И там начинаешь обсуждать с человеком, как будто разные книги читали. Ну, может, кто-то на что-то подобное натыкался. Вот это то, на что вы смотрите внутрь своего сознания, на этот отпечаток с действительной книги. И, соответственно, если ты делал усилия, понимание, да, ты прям рассматривал, ты много, долго туда смотрел, то твой отпечаток будет лучше. А теперь, опять-таки, да, возвращаемся к педагогике, да, вот... Помните, русский язык, русский народ имел такую поговорку, да, там пороть надо, пока поперек лавки лежит. Либо разум сын кулака. Почему разум сын кулака? И почему вообще пороть надо? Ну, иногда образ по-другому не впечатывается, да, то есть вот это вот нечто, оно пролетает мимо тебя, ты его так хватаешь за шкирятник и пытаешься ему что-то вложить, а он дальше побежал. Ты второй раз, третий, а на четвертый раз ты так и тюкнуть можешь. Это случай. Ну, либо учителя, да, бить же нельзя детей, тела же бить нельзя, поэтому мы бьем души. А учителя в школе, они орут. А зачем вот? А зачем бить, а зачем орать? Для чего это? И вот если вы вдумаетесь, все то же самое, чтобы лучше впечатался образ. Образ, вот в пластилин надо что-то вам впечатать, оно плохо, ну, жесткий пластилин, да, и вы что начинаете делать? Вы давить начинаете, силу применять, силу прикладывать. И вот эта сила, с помощью которой образ в нас впечатывается, да, в сознание, это либо боль, либо радость, то есть это какие-то чувства, именно чувства несут вот силу. Именно они заставляют впечатывать. Потому что если мимо тебя прошло, а ты не испугался, не восхитился, не больно тебе не было. Чувствуете? Ну вот эти вещи, они как бы не запоминаются, они как вода. Ну было и было, ну можешь как-то вспомнить. А вот там вот, ну там, ладно, для мальчиков. Девчонка в голубом платье была. Фиг его знает, в голубом, в синем, в зеленом, в красном. Тут же все анекдоты про мужчин вспоминаются, когда, да, жена одевает противогаз, или, да, жена одевает противогаз и спрашивает, дорогой, ты ничего не замечаешь? А что, дорогая, ты себе брови выщипала, да? Ну, вот примерно так. Ты ходишь и не видишь, а это не важно. А это не важно, ты там живешь уже внутри своего сознания, потому что опасности нету. То есть нам, у нас когда восприятие открывается, когда опасность? Ну вот фокус. А! Чувствуете у вас так? Что такое? Что за ерунда такая? Сумасшедшая в эфире. Ну вот, да. А сумасшедшая – это опасность. Там резкое движение, крик, что-то необычное. И все, и у вас так, все. И все, что об этом было, все, что до этого думалось, оно как бы стерлось. Оно как бы сбросилось из оперативного пространства, потому что нам надо открытое восприятие с вами. Так вот, вот оно бежит рядом, и ты фиг его знает, в каком платье, какая там, какие глаза цвета у него, да? А вот чтобы это начать подмечать, это должно стать важным. Она должна понравиться. Либо, ну там должна быть какая-то причина, чтобы ты туда еще и силу вложил. И вот у нас образы, да, что такое вложенное в образ сила? Вот образы есть легче, а есть тяжелее. Они прямо вес имеют. Но представляешь, на тебя давят, вот давят просто пушинкой, да, либо давят мешком. Вы попробуйте для интереса поносить, так вот на голову поставьте себе, ну, перышко, да, вот это один вес образа. А потом налейте стакан воды и поставьте. И вы чувствуете, опа, это давит. А вот оно постоянно давит. Ну, говорят же, вот на современного человека постоянное давление. Ну, почему? Ну, поток-то бешеный идет. Информационный поток. Ну, кстати, информация, да, это, по-моему, латинское слово. Inform, форму облеченная, да, форма – это тот же образ, но по латыни. А по-гречески образ – это eidos. Отсюда русские идеи. Ну, то есть так, мир связан, поскольку люди об этом думали, и как бы через там книги, через философию что-то проникало в быт. Поэтому у нас сейчас есть образы, а есть идеи. Но идея – это вот как бы такой прообраз, дообраз. Вот. Но на самом деле по значению вот эйдос – это греческий эйдос, это то же самое, что русский образ. И вот мы имеем такие пузыри, а именно вот образы мазыки видели пузырями, гворами по-другому, да, они их называли гвор, гвор сознания, то есть такой пузырь. И понятно, что когда мы говорим про отпечаток, он объемный. И вот этот образ, допустим, ты когда что-то схватываешь, там и звук, и цвет, и запах, и вкус иногда. То есть там вот все, что вот схватилось всеми органами твоего восприятия, то там и в объеме голограмма такая, да, еще иногда и движется она. То есть там целый, вот как бы целый мир такой, вот такой клубочек, шарик, пузырик, ну, гвор, пузырь сознания. И вот образы, это такие пузыри, в которых хранятся эти отпечатки. Потом, вглядываясь уже в эти отпечатки, мы способны сделать что-то понять, и у нас появляются образы другого уровня, уже более легкие образы, ну или понятия, потом обобщающие понятия. Вот. И вот у нас сознание, оно такими как бы слоями, более легкие образы вверху, более тяжелые, плотные образы, когда тебе приходится сталкиваться с этим миром напрямую, да, они вот внизу, они как бы основа такая. И вот в эйдос, в идеи, да, очень легко уйти. И многие любят там о чем-то помечтать, или там те, кто наукой занимаются, да, они уже не в плотном мире, они уже в мире своего сознания. Там скорости другие. Чем легче у тебя образы, тем у тебя, ну, чем ты быстрее там можешь. Но одно дело тебе надо это воплотить, а другое дело придумать. Чувствуете, там разный труд. Вот. И поскольку мы с вами существа разумные, мы не можем действовать вот хаотично, просто взял, сделал, да, а что? Лена, сделай что? Сделай. Чувствуешь, у тебя там непроизвольно, а что? Что сделать-то? Ну, сделай. Что сделать? Ну, блин, ну, что-нибудь сделай. И чувствуешь, и вот ты начинаешь что? Перебирать, а что можно сделать? Ну, хлопну в ладоши. Вот давайте для всех, просто как игрушка, попробуйте, да, в ключе эксперимента пройти. Так, народ, сейчас быстро сделали что-нибудь. Ну, быстрее делайте что-нибудь. Лена, ты впереди всех, делай что-нибудь. Ну, да, ты попила из кружки. Отлично, да, придумала. Ну, вот я создаю небольшое давление. Быстрее, быстрее. Для чего? Для того, чтобы вы почувствовали. Вы начинаете где-то перебирать. Вы где-то прям вот тут вот начинаете что сделать. Почувствуйте, мы вообще двигаться не можем без образов. Нам надо вначале подумать, что сделать, то есть найти образ, а потом уже его воплотить вплоть тела или вплоть какого-то вещества. Ну, давайте, еще игрушка. Поднимите руку. Чувствуешь, вот там была пауза. Как поднять? Неправильно поднимаешь. Лена, неправильно поднимаешь руку. По-другому подними руку. Подними правильно. Вот. И вот ты начинаешь искать, да? У тебя там в твоем сознании хранятся разные образы подъема руки. И вот это все уже, ну, надо бы тему разум, нам уже к разуму переходить. Ну, это такой прямо очень интересная тема, но мы пока вот, чтобы вы просто почувствовали образы. И вот у нас в сознании хранятся такие знания о том, как устроен мир, вообще что там в мире, как руки правильно поднимать, как двигаться по этому миру, как людей не обижать. И понятно, еще раз говорю, что там не плоское, там многоэтажное устройство. Там эти образы, они как бы по разным этажам разложены. Не просто в плоскости, да, все образы одинаковые. Нет, есть какие-то легче, какие-то тяжелее. Есть те, поскольку уже там душа, да, в середине, а сознание ее окружает, то понятно, что давит на душу. Именно образы давят на душу. Вот есть тяжелые образы, как камни, камни на душе. И они давят на душу. Это те, которые болью наполнены, страданиями, печалью. А есть образы легкие, которые тебя окрыляют и поднимают. Ты в эти образы смотришь, тебе летать хочется. Ты как бы легче становишься. И вот эти образы, они, причем у них, они сами по себе еще сделаны так, чтобы силу захватывать. Ну, такие ловушки для силы. Ты когда что-то хочешь сделать, тебе надо создать образ. Если он дырявый, то у тебя не получится сделать, у тебя сила не накопится. Ну, вот многие проходили это упражнение, надо найти работу. И тебе надо вначале хорошо подумать, какую работу ты хочешь, как ее искать. Да? Ты создаешь образ той работы, которую хочешь, а потом идешь и начинаешь как грибы искать, где этот мухомор. Где, ну, либо белый, смотря какую работу кто хочет, то есть какой образ создали, такой ищете. Иногда бывает, что вы не попали, ну, не сезон, да, вы вышли за цветами, а там зима, вот, и надо тогда, ну, какие-то другие образы искать. Но это и есть тогда исследование рынка, да, там, в данном случае рынка труда. Вот кто предпринимательством занимаются, вот и прежде чем начать что-то закупать, тебе надо хорошо подумать, да, что? Или а что ты хочешь создавать? Что ты хочешь производить? Неважно, вообще неважно, каким видом деятельности мы занимаемся. Вначале нам нужно либо создать, либо нащупать образ. А с образами там интересно, мы же с ними способны работать. Это же мы в нашем же сознании происходит. И вот, допустим, нам надо, да, ну, к примеру, да, из женщины и рыбы создать, вот берем образ женщины, берем образ рыбы, соединяем, получаем русалку. Вот у нас так получилось. Вот мы склеили два образа. И у нас эта русалка превратилась в один. А дети, когда учатся читать, да, вот вначале он берет ребенок, ну, даже если у вас ребенок, как это, учился по новым современным методикам этого слова, ну, слогами сразу, да, ну, неважно, раньше по буквам учили, сейчас по слогам, но все равно ты берешь образ. Только для ребенка, который учится по слогам, исходный образ более сложный. Ну, он создает из двух, из трех единиц. А раньше вот букву А, вот у тебя появилась буква А, вот у тебя появилась буква М, ты теперь знаешь букву М и букву А. И ты приходишь в школу, ну, либо там сейчас в детском саду это делают, тебе говорят, смотри, буковку М складываешь, вот есть буква, есть звук, это вообще голову сносит всем детям, но неважно, вот у тебя есть М и А, сложи. И ты такой М-А, М-А, а потом... Оно как бы складывается и создается новый образ. Прям вот почувствуйте это «ма». А потом это «ма» даже может превратиться в «мама». А потом это «мама» превращается в «мама мыла раму». Ну, то есть дети, себя вспомните, ты вначале прямо клеишь буквы, либо слога клеишь, да, и они сложно клеятся у тебя, а потом ты как бы приобретаешь следующий образ, это уже понятие, и ты уже видишь мир этими, сквозь эти образы, и ты уже читаешь гораздо быстрее. «Мама мыла раму». Все, ты прям схватываешь. Там, правда, есть тонкости, потому что ты можешь подменять слова. Ну, бывает так, смотришь книгу, тебе кажется, что там открыто, а там отвертка, например. Да? Ты, у тебя узнавание сработало, ты быстро читаешь, поэтому схватываешь по каким-то там первичным признакам эти слова. ОТК. Например, к примеру, просто сейчас прям живых примеров нет, но вот это вполне... Вот многие дети, которых рано-рано учили, они этим страдают, они выпускают слова, там как бы подменяют, придумывают слова, ну, которые не очень хорошо читают. То есть там еще образ не создался, а ребенок уже въехал, сообразительный, и он, а зачем трудиться, зачем читать, да? Ну, я сразу раз узнал, понял, нет, какая-то фигня получилась, потому что... Ну, там не было таких слов, но ты их узнал. Ну, я просто это своими глазами видела, поэтому вот говорю. Ну, то с детьми работает, наверняка вы подтвердите. Вот это все работа с образами. Через какое-то, вот если вначале мы на мир смотрим напрямую, мы как бы его познаем, ощущаем, то в какой-то момент мы начинаем смотреть на него сквозь образы и сквозь сознание. И вот что нам нужно для пользы, да, чтобы понять, чем это все полезно? Ну, во-первых, первое, образы разного веса, они могут давить на душу. Если они давят на душу, слушайте, ну, может быть, этот вес стоит почистить как-то? Ну, если ты набрал мешок камней и идешь теперь за там 50, 60, 70 лет, да, ты там идешь с этими камнями, может, с этими образами, которые на тебя давят, стоит поработать? Уделить им внимание, упорядочить, лишнее выкинуть в конце концов. И дальше вот эту тяжесть из них вытащить, ну как бы краник открыть и вылить, да, боль излить. Ну, народные способы очищения, они всегда про то, как вот эту боль вылить. И вот народный способ, ну давай поговорим за чаем, как у тебя дела, да, но не современное так, как у тебя дела, сам дурак, но я пошел, спасибо, вот. Вот примерно так, да, диалоги такие сейчас. А действительно, когда ты спрашиваешь у человека, слушай, а как ты? И человек тебе начинает рассказывать, изливать. Что в этот момент происходит? А у него изливается что-то из образов, вот эта тяжесть, которая давит на душу. И остается, ну, сухой остаток, само знание. А если ты еще потом с этим знанием и поработаешь, подумаешь как-то, посмотришь, как его применять, или что в себе надо изменить, исходя из этого знания, то у тебя эти образы, которые более плотные, они, ты можешь отказаться от них, потому что у тебя есть понятие. Ну, тебе не надо запоминать все деревья, да, то есть тебе достаточно обрести вот это понятие о дереве. И дальше ты, да, ты можешь там различать, какие деревья, но даже не зная дерева, ты уже понимаешь, не зная, какое дерево, ты понимаешь, ну это дерево. Могут быть ошибки? Ну да, могут, иногда ошибаемся, когда недостаточно данных. Вот нейросети сейчас так обучают тоже, то есть им, допустим, там вот показывают кошку, да, и вот показывают, она узнает кошка. И казалось бы, все эти картинки надо хранить. Нет, а она, когда научилась, она прям признаки выделяет кошки. И дальше она может уже незнакомые кошки, которые ей не показывали, она уже распознает, это кошка. Ну там особые алгоритмы, ребята пишут это, исследуют. Вот примерно так. Это происходит. И вот у нас также. Нам не надо хранить вот все эти образы, поэтому мы не можем вспомнить, что с нами было в год. А зачем? Оттуда взято. А то, что не взято в виде боли, то, что мы, с чем мы не можем поработать, оно хранится. И мы эту обиду или там какую-то грусть, печаль, мы ее держим, и она давит на душу в виде камня. И вот образы — это тот материал, с помощью которого мы думаем. Потому что, ну, вот еще раз повторю эту мысль, что прежде чем что-то делать, тебе надо найти образ, для вот этого действия. Даже руку поднять. Ты можешь так поднять, так, так, так. То есть по-разному можно Любовь. Руку поднимать. А вот да. все. Я тут, я никуда не пропадаю. Хорошо. Вот, ну вот про образы кратко так вот, с ними надо, их надо научиться видеть, то есть если ты понимаешь, что вначале, прежде чем что-то делать, нам нужно создать образы, то и исправлять свои ошибки ты можешь не когда уже ты все построил. Ну что легче исправить, чертеж дома или дом, который построен? Ну, по-моему, очевидно. А что такое чертеж? Но это образ, только по определенным правилам нарисованный. Что легче? Вот ты вначале придумываешь, что ты хочешь, вот править на этом этапе, или когда ты это уже получил? Вот я хочу стать космонавтом, да, и ты там себе придумаешь, у тебя образ какой-то есть, как эти космонавты трудятся, чем они занимаются, эти космонавты. Ну, там они все герои, они совершают подвиги, они там летают в космос, круто. А там, оказывается, еще и работать надо, ну, космонавты. Кто не знает, они там и инженеры, и биологи, и химики, там же эксперименты надо проводить, и просто быт вести, и убираться. Ну, то есть они все, то есть ты там сидишь в замкнутом пространстве, и это, ну, так себе работа-то, интерес-то так себе. Чувствуете, у ребенка, который мечтает быть космонавтом, космонавт там образ совершенно другой, чем действительность. Либо банкир, да, я хочу быть банкиром, почему? Потому что у него много денег. Ну, не так очевидно, это хороший банкир, много денег. А если ты просто начнешь, а что делает банкир? Он раздает деньги людям. Вот ты идешь, раздаешь деньги людям, и бах, деньги закончились. У тебя неверный образ, ты неправильно понял работу. Поэтому, поняв, что такое образы, и поняв, что перед любым действием ты создаешь образ, ты можешь гораздо больше внимания уделять образу и уже только отточив этот образ, проверив его, его воплощать. Также и ошибки, когда мы что-то разбираем, когда мы, ну, наступаем на одни и те же грабли. И нам говорят, да ты не учишься, сколько можно, а ты не можешь научиться, потому что ты пытаешься учиться вот физической действительности, а тебе образы надо поменять. Иногда образ мира, иногда образ себя. Там, чтобы было понятно, что ну, их же образов много, вот на языке выделяли 5 видов, ну, как бы можно выделить это образ себя, образ мира, образ действия, образ цели, да, или мечты и образ последствий. А что будет, если я суну руки в розетку? Вот этот вот образ последствий. Будет больно, к примеру, да? Вот. А что будет, если я подойду и попробую автомобиль остановить голыми руками? Да? Вот он на меня мчится. Вот у тебя у кого-то есть образ последствий, у кого-то нет. Ну, это я уж такие предельные вещи говорю, но на самом деле мы очень часто именно спотыкаемся на образах последствий. Помните, ребенок что-то сделал, а как ты это сделал, зачем? Ну, я же не знал, я не хотел. То есть там отсутствует образ последствий. Что если ты с 5-го этажа прыгаешь, то ножки могут поломаться. Это вот надо иметь такой образ последствий. А он вытекает напрямую из образа мира. И ты, когда продумываешь что-то, ты прямо берешь образ себя, как некую куколку, и вводишь по образу мира. Куда? Туда, куда хочешь дойти, к образу цели. А как вводишь? Вот образы действия. Ты думаешь, что надо сделать. И введя, ты смотришь, а вот это какие последствия принесет, а вот это. И вот это называется думать. Но об этом, если доживем, дойдем, вообще все хорошо будет, а я надеюсь, все будет хорошо, мы поговорим о думании отдельно. Я просто хочу, чтобы сейчас вы почувствовали вот это пространство вокруг нас, оно наполнено образами. И мы, там сложная система, как мы эти образы получаем, с помощью чего с ними работаем, то есть тут там действительно прям физическое устройство есть. Там мережка, вот, с помощью которой мы, где мы эти образы рассматриваем, как некий рабочий стол. Но пока нам достаточно просто увидеть, что да, есть некая среда вокруг нас, и там образы, и мы в эту среду постоянно лазаем, и оттуда забираем нужные образы. Ну, пример, да, пример. Сейчас попробую такой яркий пример какой-нибудь. Так, Лен, ну вот для тебя. Лен, ну хорошо, что ты ела на завтрак? Вот почувствуйте. Хорошо, не надо про завтрак. Лен, а какое стихотворение Пушкина ты помнишь? Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, Прекрасно. проснись. Вот нам нужно не само стихотворение, а то, как ты в это хранилище залезала. Это вот мы посмотрели на Лене, как это видно, а теперь всем. Так, ну-ка, а вспомнили сейчас стихотворение Лермонтова? И вот смотрите, у вас как бы взгляд уходит немножко вверх и назад, и вы начинаете потом как бы вот как на современном планшете так перелистывать, не то, не то, не то, не то, не то, но, блин, был же Пушкин в начале. Причем здесь Лермонтов? А вот это он писал, не он, а Бородино, Бородино, Бородино, Лермонтов. Фу, все, все. Скажи-ка, дядя, весь не, да, ведь не даром. Все, и вот ты притянул образ, вот он здесь перед глазами, и ты читаешь этот стих. Ты прям его вот так вот, вот это вот, да, вот это усилие запоминания, которое требуется наших детей, вообще школа построена вся на запоминании, это как раз вот как продавливание образов. Запомни, запомни. И все же знают, что надо сделать, чтобы выучить стих. Надо несколько раз его прочитать и повторить, и еще раз сделать усилия. Если вспомните, там без усилия не получается. А потом ты как бы эту среду как бы разминаешь, и у тебя уже легко, ты быстро запоминаешь. Вот такое вот как бы упражнение. Итак, наше сознание, вот эта среда, вот эта изливающаяся из души, она наполнена образами. Но поскольку оно же постоянно изливается, то образы, которые раньше вошли, они дальше и дальше от нас. Поэтому мы сложно вспоминаем год, 2 года, 3 года. Ну, то есть нам легче вспомнить то, что вчера было. Но у человека есть сбой, да, как это не радикулит, не ревматизм, склероз. Вот, склероз. Когда человек помнит лучше то, что было раньше, он как бы там теряется в своем сознании. Он туда, он внутрь себя, ну, это ближе к уходу уже, потому что там идет переосмысление, как бы ну, просмотр уроков, и человек там погружен в себя. И часто так бывает, что у него вот отпечатки, которые только что, они не помнятся, а помнится то, что было давно. Вот то, что в 10 лет у него случилось, он тебе расскажет. А то, что вот 2 часа назад, он не помнит, он не там сейчас, вот внутренним взглядом своим находится. Склероз. Вот образы, они там внутри сознания как бы такими валами навалены, да, ну, условно навалены, там расположены, и, естественно, это со временем жизни, как вот как кольца у дерева. Ну, вот есть ядро, да, и есть кольца, и вот дерево растет, оно вот набирает, вот так и мы такие, деревья, да, вот у нас так, вот тут то, что было, вот самые дальние слои, то, что в годик было, тут вот то, что было там в детском саду, оно там как повежем назывались вот эти вот как бы кольца, как вежи, как слои сознания, в которых хранится все, что относится там к детскому саду, потом к школе, ко двору и так далее. И вот вообще старики говорили, что ничего не может быть там другого в сознании, кроме образов. Сознание наполнено образами. Все. И все, что мы вот через сознание проводим, это образы с образов или образы с физического мира. А я еще заявила, да, все остальное, информация, да, форму облеченная, это по сути образы. Идеи, ко мне пришла идея. Ну да, тебя образ посетил какой-то. Ты какой-то образ рассмотрел внутри своего сознания. Может быть, этот образ был спущен к тебе с неба. Возможно. Но он для того, чтобы ты его увидел, он должен в твоем сознании был поселиться. А может быть, ты где-то у кого-то подсмотрел. А может быть, свои образы так склеил, что вот получился новый образ, которого ни у кого не было. Почему так, когда детей развивают, им творчество, творчество, да, лепить что-то, это работа с образами. Это вот это мелкое существо, оно прям учится и отпечатывать образы, и вот с ними как-то работать, да. Сейчас современные дети уже лего собирают, лего, пластилин, это все с образами работа. Ну, лего более техническая вещь, пластилин более природная. Такая, ну, и разные образы позволяют передать. Но мир-то стал сейчас таким жестким, техническим, потому что лего очень даже неплохо. Поэтому лего это очень даже неплохо. А я еще, помните, там писала, когда в анонсе, что вот есть еще образцы. А в чем разница? Ну, два слова русских – образцы и образы. И я еще иногда позволяю себе, просто для меня это очевидно, вот здесь образец, здесь образ. Вот это тут по образцу проходишь. Ну, знакомое же выражение, что ты в образце находишься. А что значит в образце? Это значит, ты не по-живому сейчас прямо это проживаешь, а у тебя есть некий такой жесткий мертвый образец. Так вот, образцы – это склеенные между собой образы. Если образы – это вот единица, то, допустим, образец – что такое? Ну, пример. Вот возьмите сейчас ручку. И вот у вас там несколько образов. Ручку надо увидеть, как ее взять, да? А теперь возьмите ручку хорошо. Возьми, Леночка, ручку, как хорошая девочка. Это не как хорошая девочка, это как девочка-первоклассница. Нет, Леночка должна быть хорошей, правильной отличницей. Лена, возьми ручку, как отличница. Чувствуешь, и там прям не просто надо взять ручку, да, то есть не просто сделать, решить задачу какую-то, тебе надо найти вот эту склейку. И, возможно, вы встречались с такими людьми, ну, невозможно, процентов так на 99,9, все однажды на это натыкались, когда ты человека не можешь остановить. Он говорит, говорит, говорит. Ты пытаешься сказать, да подожди. Он говорит, дай мне договорить. Не перебивай меня. Вот это один из знаков, что человек в образце. И этот образец, он, знаете, он как горка в аквапарке. Если ты вначале сел, ты где-то в середине сойти не можешь. Ты вынужден туда лететь до конца. То есть если тебе сказано там что-то хорошо сделать, у тебя это хорошо, вот... У тебя прям образец есть, а как хорошо. И не важно, что это хорошо, в 5 лет было хорошо. Оно не соответствует действительности. В этом образце что-то поменять надо. А он прям склеен, как спрессованный этот образец. Вот мой пример, когда ребенок слова читает и узнает их. Он не видит действительность. То есть есть понятие, есть когда там образ у тебя, да, возникает. Ты читаешь, у тебя образы возникают. А есть образец. Ты первые буквы две узнал, а дальше слово притянулось. Ну, не соответствует действительности, не то в книге написано, ну, неважно, а образцы. И вот образцы – это иногда очень длинные и тяжелые цепочки образов. И ты пока вот эту вот цепочку не прожуешь, вот, ты освободиться не можешь. По-моему, в 30-е годы, вот 20 века, американцы, там, американские ученые проводили такой эксперимент. У них были крысы, и крысы бежали к вкусняшкам, когда какой-то сигнал раздавался. А между крысами и вот едой их, вот этими вкусняшками, был лабиринт. И вот этот лабиринт, ну, они бегали по лабиринту. Вот он был жесткий, плотный, вот они бегали по этому лабиринту. И в один прекрасный момент этот лабиринт убрали. Этот лабиринт убрали, а крысы побежали прямо по вот этому лабиринту. Вот это образец. Это в человека там намертво как-то что-то впечаталось. И многие из нас... Нам с вами вообще непросто, то есть многие, кто в нескольких государствах уже пожил, да, СССР, СНГ, Россия, то есть где мы только не были, где мы только не жили. То есть а образцы мы пользуемся теми образцами, которые были когда-то созданы. У меня есть очень хороший анекдот, мне нравится он, про сосиски я расскажу, потому что будет всем полезно. Девчонка вышла замуж, муж попросил приготовить поесть, она берет сосиски, обрезает кончики, кладет в кастрюлю, обрезает кончики, кладет в кастрюлю. Муж подходит, молодой, говорит: слушай, а зачем ты это делаешь? Ну, не знаю, так мама делала, пойдем спросим. Приходит к маме: мам, а вот зачем мы все время сосиском кончики обрезаем? Не знаю, так моя мама делала, пойдемте спросим. Идут к бабушке: ба, а зачем сосиском кончики обрезали? Ой, я не знаю, вы такие сложные вопросы задаете, моя мама так делала. Находят прабабушку, идут там к ней, прабабушка уже такая трясется, все уже там еле-еле. И бабушка: а зачем ты сосиском кончики обрезала? И бабушка, прабабушка отвечает: а что, вы все еще пользуетесь той маленькой кастрюлькой? Вот это образцы. Ты что-то придумал, то, что было хорошо для той ситуации, то, что было в то время хорошо, и ты это используешь. А потом удивляешься, а почему этот ключ эту дверь не открывает? Да потому что этот ключ от другой двери. Он для другого времени. Образец хороший. Ну, замечали, да, книжки, наверное, «Как стать богатым». Ты берешь, читаешь какого-то миллионера, да, и он честно, он правда, он искренне хочет научить, он прям берет и описывает, что он делал. А ты не можешь повторить. Ты пробуешь, ты тоже пробуешь, ну, что-то как-то чуть-чуть получается, но не совсем, но эффект другой. Миллионов, ну прям у немногих. Ты пробуешь, ты ищешь образец, и сейчас все человечество живет. Скажите мне, что надо делать, вы дайте мне, как делать правильно, дайте мне хороший образец. Ну, хороший образец – это важно, это позволяет экономить время. В современном мире есть такое понятие скрипты, да, когда там люди продажами занимаются, ну, чем-то таким, там, общением с клиентом, ему дают скрипты, он должен их выучить и не отходить. И вот иногда там обзвоны бывают, ну, вам, наверное, тоже звонят, и вот ты слушаешь и думаешь: интересно, а это вот человек или бот? Я иногда спрашиваю: девушка, а вы робот? И вот ответы разные бывают. Кто-то обижается, я думаю: о, ну, значит, что-то человеческое осталось, там все-таки есть что-то живое. Вы представляете, насколько людей в образцы загоняют? Что дают образцы? Ну, не надо думать. Раз не надо думать, ты экономишь на труде. Все-таки думать – это трудиться. Образы, чтобы с образами работать, это прям усилия надо прикладывать. Ну, их надо двигать, и для этого прям сила ума нужна. То есть тебе прям там веса надо брать. Так же, как тело надо прокачивать, так и с умом надо, ну, с разумом надо работать. Надо что-то придумывать, надо думать, надо эти образы высказывать. Это сколько работы. Гораздо проще просто раз и навсегда скрипт заучить, да, образец, и все. И ты знаешь, за этот образец тебе точно заплатят. Немного, потому что, ну, много ума не надо, чтобы какой-то образец, да, выполнять. И ты в себя этот образец запихиваешь, и дальше по жизни в святой уверенности, что все получится. А мир меняется, особенно сейчас его трясет. И образцы плывут. Вот еще у нас в России еще более-менее, а вот в Европе, в Штатах там вообще тяжко. Ну, то есть, вот кто-то, может, помнит, когда Союз пал, да, вот люди оказались абсолютно не приспособлены, то есть они оказались в той среде, в которой, ну, сложно было выжить, потому что, ну, у нас в Союзе никто не торговал, торгашей не уважали, и вдруг вся страна, тебе надо там прям через себя перешагнуть. У тебя все образцы успешные, ну, образцы – это всегда успешные, да? Все успешные образцы не работают. Ну, то есть у тебя были образцы, как правильно служить, как правильно вести себя, как правильный подход к начальнику найти. А теперь оно не работает. Тебя просто взяли, уволили, и тебе надо выживать. И твой образец, что встал в 8, в 9 на работу, там отсидел, был вежливым и все хорошо, он не работает. И вот у нас вся страна училась думать. Ну, кто научился, тот выжил. Все как в детстве. Кто научился думать, тот выживает. У кого были сбои, тот выживает либо хуже, либо вообще не выживает. Потому что ты мира не знаешь, ты не смог к этому миру приспособиться. И вот разница между образами и образцами. Образы, они мельче и неподвижнее. Ты эти бусики можешь нанизывать так, как ты хочешь, исходя из той ситуации, которая у тебя сейчас. А образцы нет. Если ты образец берешь, ты еще раз, помните, горка, да, ты вот сел, ножками оттолкнулся и полетел. Ну и что, что остановка была посередине? Кто-то садился, ошибался с автобусом, на экспрессе садился. Непередаваемое ощущение, незабываемое ощущение, когда ты едешь, а твоя остановка, она вот была, а автобус там не остановился, и ты понимаешь, тебя сейчас увезут, и ты не понимаешь, как назад возвращаться. Помните, да? Ну, наверняка какие-то подобные случаи у всех бывали. Вот это вот образцы. Вот ты когда образец берешь, он хороший. Но раз там что-то в мире изменилось, а ты не можешь, и ты вот так вот, вот это тебе машет ручкой, твоя остановка. Вот здесь надо было выйти. Вот чтобы успеть, надо было сделать вот тут действие. А ты не смог остановиться, потому что у тебя образец. Так что образцы, по сути, да, это те же образы, но прямо вот склеенные друг с другом, намертво склеенные друг с другом. И называлось это цепочки образцов. Ну, цепочки образов, превращенные в образцы, слитые, как бы вот они прямо, прям запаянные. И ты не можешь один от другого отделить. Как это практическое применение имеет? Ну, я бы так, но это каждый сам должен решать. Но я бы советовала, как только вы обнаружили, что вы двигаетесь по образцу, ну, хотя бы проверьте этот образец на состоятельность. Возможно, это ваша кастрюлька уже больше, и сосиски можно не резать. Начать видеть образцы – это важно. Просто проверить, а вот я так действую, почему? Это я придумал или придумала? Или это образец, который мне в детство вложили, что надо только так? К примеру, идти к успеху. Или спасать людей. Иногда спасение людей в том, чтобы их вообще не трогать. В общем, с образцами неоднозначно, да, хорошие образцы, успешные образцы, они могут помогать, но беда в том, что в образце ты не можешь остановиться. Это программа, которую надо будет довыполнить. Любовь, поэтому скажи, пожалуйста, а вот в школах обучают, получается, тоже по образцам школьные образцы. Программы? Ну, а вот, да, ну как, кто учит детей думать? Ну, это такая редкость, когда тебя учат думать. Это редкость. Тебя учат запоминать. А зачем тебе запоминать, если ты думать умеешь? Когда ты умеешь думать, ты любую ситуацию, то есть, ну, любая ситуация, это некая задача, и ты ее можешь решить. Просто подумать и решить. А зачем запоминать? Ну, чтобы не думать, чтобы быстрее, да, чтобы легче. Это образцы. Школа, ну, там на 90% учат по образцам, и прям эти образцы вбивают. Зачем? Ну, образование, да, в образ. Мы должны все быть по образу и подобию. Мы должны быть удобны государству, заказчику. Заказчик образования – это государство. Поэтому вот почему сейчас государство меняет учебники, да? Вот изменилось что-то в мире. Заказчик меняет требования, то есть что… Под каким углом должны, естественно, головы быть у детей? Вот они должны быть, если раньше они были четырехугольные, сейчас сделайте нам треугольные или восьмиугольные. Ну, шучу, но это примерно так. Это накладывание определенного образа. И вот, если помните, раньше там аристократическое образование, да, то есть вот, если чтобы выйти в высший свет, ты должен был там владеть несколькими языками, вот это читать, вот это знать, вот это знать. Вот у тебя правильное образование. А без него ты будешь чужим, ты будешь выделяться. Ну, это всегда. Вот есть воспитание, это про другое. Образование – это всегда закладка каких-то образов. Только их можно закладывать, ну, через понимание, но это долго. Помните детское? А почему так? Делай вот так вот. А почему? Просто делай, запомни. Да? Знакомо? Лен, ты же с детьми работаешь. Иногда очень хочется. Он тебя спрашивает, а почему надо руки мыть? Ты, потому что они грязные. Ну и что? А зачем руки мыть? Ну, потому что там микробы. Ну и что? Да, блин, просто запомни, мой руки, и все, и не задавай лишних вопросов. Да, вот мы закладываем образец. И многие люди так и живут. Они не понимают, зачем руки мыть. Ну, может, кто-то сделал это усилие, мысли, а кто-то нет. Кто-то не знает, почему надо два раза в день чистить зубы. Почему одного раза недостаточно. Ну, вот дети, да, вот мне дети объясняли, ну вот, а зачем утром чистить? Я же вечером почистил, а утром зубы еще чистые, они же не успевают испачкаться, я же ничего не ел. Ну да, а вот зачем? Вот дети такие неловкие вопросы задают, а некоторые взрослые на них ответов не знают. Вот тебе, чтобы это скрыть, ты так думаешь, все, просто запомни, просто заучи, зазубри себе. Делаем так, так, так. Встал, умылся, почистил зубы, поел, сделал зарядку, поел, пошел в школу. Вот эти образцы, их они как-то осмысляются. Помните мультик про Лего? Ну, там как раз такой образцовый человечек, который просто все делал правильно. И что с ним приключилось, когда его выдернули из этой образцовости? И там он ожил, там надо быть живым. Там пришлось думать, и там вдруг у него таланты открылись. По образцам жить удобнее. Почему? Ну, потому что если ты все делаешь правильно, общество тебя не бросит. Ну, оно для того и создает образцы. Ты прямо вписываешь, ну, то есть ты винтик в системе, и ты в эту систему вписываешься. Если у тебя хорошие, правильные образцы. Но все твои дары, все твои таланты, да, твои душевные грани, они как раз там, где ты живой. А чтобы стать живым, надо отказаться от образцов. Вот такая сложность. Но решайте сами, отказываться нет. Сейчас у нас просто задача это увидеть, что есть вот, вот это устройство сознания, сознание наполнено образами, и иногда образы склеиваются и превращаются в образцы. Что с этим делать? Как с этим работать? Ну, мы будем говорить уже дальше для тех, кто почувствует как бы какое-то неудовлетворение. Либо вы сейчас правильные вопросы зададите, и мне придется отвечать. Все, Лен, я теорию закончила. Я помню, сказала, что давай долго не будем. Ну, вот полтора часа почти проговорила. Вот, ну вот, тема интересная. Хорошо. Тогда я предлагаю сейчас Алексею включить отбивку, и мы перейдем уже к ответам на вопросы. Продолжаем эфир «Устройство сознания, образы и образцы». В нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. И сейчас Любовь ответит на вопросы, которые, я надеюсь, что наши слушатели прислали. Но вначале я задам свои вопросы, которые, в общем-то, уже подготовила. Итак, вот образы, образцы отпечатываются, а работать с ними как? Вот как выделить то, что тебе нужно оставить, и то, что нужно вот эти, в виде вот этих камушек убрать? И одинаково ли прорабатывать образы и образцы, чтобы исцелиться? Лен, очень большой вопрос, прям отдельная тема, поэтому даже не возьмусь отвечать, просто дам какие-то намеки. Ну, это большущая тема, так называемое очищение сознания, да, и как с этим работать. Кратко, совсем кратко, для того, чтобы образы перестали давить на душу, их надо воплощать. Их надо воплощать, а вот как воплощать это либо в действиях, либо на бумаге прописываясь. То есть они, когда воплощаются, они сгорают, они уходят, они перестают давить на душу. Плюс ты можешь делать усилия понимания и превращать, ну как бы упорядочивать образцы, образы в понятия, превращать в понятия, обобщать их. То есть выделять из них суть и схватывать. Вот мы можем помнить ель, осина, сосна, дуб, а можем просто понять, это дерево. Вот у нас появилось понятие для всех этих. И нам не обязательно теперь держать вот этот веер, да, всех деревьев. Мы просто знаем, вот это дерево, все, для выживания в мире нам достаточно. Оно как бы в папочку уходит. Все остальное, оно не уходит, оно как бы упорядочивается, оно внутрь туда прячется. и оно перестает вот лежать вот здесь вот валом. Это примерно как такой же эффект, как уборка комнаты. Ты заходишь, у тебя все разбросано по комнате, вещей много, непонятно, куда деть. Берешь по полочкам, раскладываешь, и вдруг оказывается, что все вещи ушли, еще место осталось. Там, оказывается, места много. Вот когда с образами не работают, они просто съедают свободное пространство сознания. А свободное пространство сознания нам нужно для оперативных задач, для того, чтобы думать и для того, чтобы задачи решать здесь. Еще раз говорю, как с этим работать? Через очищение и через упорядочивание. То есть это вот очищение сознания и наука думать. То есть мы создаем понятия. Больше ничего не скажу, даже не спрашивай, потому что там много, и быстро походи это не объяснить. Это прям надо обучать. Но для начала, вот да, может быть, еще вот начните с того, если вы ощущаете какие-то образы тяжелыми, которые на вас давят. Они давят чем-то. Чаще всего это какая-то боль. Вот Лен тяжко вздохнула, да, то есть что-то на душе, что-то вспомнилось. Вот начни этот образ наружу вытаскивать для себя, да, то есть для этого, ну, конечно, уютное место должно быть. Вот, если надо, поплакать, то есть там что-то в этом образе схвачено, какая-то боль, какое-то недопонимание, что-то, вас этот образ как-то держит. Начните просто об этом либо говорить, либо писать. И когда вы это начнете делать, станет легче. Вот здесь я прям отвечаю, гарантирую, готова поспорить. Вы просто попробуйте. Ты просто начинаешь звучать тем образом, который давит на душу, из него начинает выливаться твоя боль, и потом душе становится легче. Магия, народная магия. Или психология. Понятно, ну вот. Я приготовила, значит, вопросы, которые говорят о том, как с этим работать, а любовь говорит, что это большая тема, и потом. Ладно, видимо действительно нужно ходить на семинары к любови, да, на курсы, чтобы с этим разобраться и разбираться. Самое главное – это делать что-то, как сказала любовь. Вот. Можно ли образцы назвать шаблонами? Я верно понимаю? Да, да, да, совершенно верно. Это, по сути, одно. Ну, шаблоны просто, по-моему, не русское слово. Ну, да, это шаблоны. Образец лучше описывает, точнее описывает. Но да, для современного человека, для понимания, да, это то, что мы называем, вот действуешь по шаблону. Ты берешь и идешь по шаблону, то есть ты идешь по образцу, который есть у тебя в сознании. А надо думать, надо создавать образы. Вот про те отпечатки, которые мы ежедневно получаем, как разобраться, как понять, вернее, как научиться принимать именно те образы, которые тебе необходимы. А это не, ну, это, Лен, как бы не совсем твоей личностью определяется. Ты когда говоришь, как научиться, ты как будто бы можешь выбрать. А там сложнее устройство, там твоей душой, да, которая помнит, зачем пришла. И ты берешь либо то, что будет полезно для задачи, либо там, где, ну, необходимо для выживания, опасность есть. Ну, в нам вначале, поскольку мы воплотились, значит, нам первоначально надо выжить телами, а дальше мы уже, ну, вкусненьким начинаем заниматься, то есть решать задачи души. И, соответственно, вот у тебя много всего поступает, но оно даже не откладывается. А вот это чем-то важно. И ты вот особо-то выхватываешь именно то, что важно и нужно. Но есть ловкие ребята, да, рекламщики, например, или пропагандисты, да, которые тебе туда силы всаживают. Вот здесь есть такое понятие «моё, не моё». То есть ты можешь на самом деле, когда ты вот в осознавании находишься, ты можешь почувствовать, что этот образ в тебя впихивают. Это не твой образ. Но если тебя кто-то активно уговаривает что-то купить, ну, задумайся, может быть, этот образ прям тебе подсаживают в сознание. Ну, даже не уговаривают купить, а тебе объясняют, как эта вещь тебе нужна. Ну, вот детям, да, вот все дети хотят айфоны. Почему? Но он неудобный. Не, ну, если кому-то там у него все, вот, то да, может, удобно. Но вот Android вполне удобный телефон, даже удобнее. Ну, там есть какие-то нюансы, тонкости, да, каждый выбирает себе. Но дети-то не пробовали, они просто знают, что iPhone лучше всех. Почему? Ну, потому что ютубер какой-то сказал, который на него имеет влияние. Вот этот образ, он всаженный, он не ребенка, он не принадлежит ребенку. Ну, либо вот Skittles, это там, о, помните, вот реклама, не Skittles, а райское наслаждение. Ну, это просто конфета, да? Но если мы говорим райское наслаждение, что вспоминается? Да, Баунти. Нам вспоминается Баунти, пальмы, пляж. Почему? Как это? Ну, взяли, увязали. Вот искусственный образ. Вот для начала, вот ты спрашиваешь, как работать с образами, вообще-то, ну, хорошо бы научиться ощущать, что вот этот образ в тебя вкладывают, а значит, это кому-то нужно. А если это кому-то нужно, то это зачем-то нужно. Ну, например, чтобы ты покупала больше, да, поэтому тебе вот долбит вот твое сознание этим. Либо когда в эпоху коммунизма, да, чтобы ты верила, чтобы ты делала то, что говорят, чтобы не сомневалась, чтобы была управляемой. Это сейчас, ну, американцы же хорошо с этим, ну, правда, они хорошо с этим работают, даже, наверное, лучше, чем мы. Вот, и, как говорят, да, холодную войну победил Голливуд. Ну, вот у меня есть несколько знакомых, кто в Штатах живут, и там, блин, ребята, не так хорошо живется, в Европе, в Штатах. И они сами смеются, они говорят, ну как нам поселили в головах, что вот это просто рай? Да нет. Ну, по-всякому живут так же, как у нас. Кто-то хорошо, кто-то не очень. А иногда прям сильно не очень. Но у нас вот образ такой, заселен. Это кому-то нужно, это для чего-то нужно. И вот научиться ощущать вот это давление образов, научиться видеть, что на тебя что-то давит, на твою душу что-то давит, да? То есть для этого надо и душой себя начать ощущать, и чуть тоньше стать по отношению к миру, и научиться прямо прямо чувствовать это воздействие, которое на тебя оказывают, что тебе продавливают. Купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи. Или там зарабатывай, зарабатывай, зарабатывай. Или подпиши контракт, подпиши контракт, подпиши контракт. Вот. Ну, вот, это же воздействие. И когда ты начинаешь это ощущать, ты чуть-чуть свободнее становишься. Вот после того, как ты начинаешь чувствовать, что вот в тебя там вкладываются образы, начинаешь ощущать, так, а вот это образы, откуда у меня такие образы, что надо вот так по жизни идти? Ну, мама говорила, папа говорил, бабушка в школе так говорили, ютубер какой-то сказал, что надо так действовать. Вот вначале научитесь вот это чувствовать, вот эти образы в себе чувствовать, что их вкладывают. А после этого мы можем уже начать чувствовать, что какой-то образ тяжелее, какой-то легче. И как тяжесть убрать, и как чужие убрать. Вот как убирать, давайте все-таки это в рамках очищения говорить. И тут, ну, к сожалению, не такая работа, чтобы вот так просто взять, там, рассказать теорию. Вы же все равно делать не будете. Я просто 20 лет это преподаю. Я знаю, люди платят большие деньги и не делают. Это сложно. Это трудиться надо, гореть надо. Надо чего-то очень сильно хотеть. Вот когда человек чего-то хочет, и ему недостаточно того, что он имеет, это прям там наслаждение работать с очищением. Женщина перед родами, вот когда она помеху находит, она там запросто образы неправильные убирает. Ну, просто она не родит по-другому. Ну, когда неправильный образ, страшно, больно, ужас, а, меня сейчас убьют. Научитесь видеть чужие образы или образы, которые когда-то вам вложили. Они, может, уже не чужие, они ваши, вы с ними сроднились, срослись, но их как-то клали. Вас как-то их вписывали. И там всегда появляется возможность проверить, а это соответствует действительности? А меня никто не обманул. Ну, представляешь, тебе все время говорили, показывали на черное, говорили, что это белое. Воздействие, воздействие. Обманули, а однозначно обманули. Вот встреча с действительностью болезненна. Очень болезненно. Ну вот, зато дальше можно жить. Лена ответила на твой вопрос? Вот мне Ну эта тема да. нравится, я тут долго могу. Я тоже, я так понимаю, что действительно мы ежедневно находимся вот в этом варимся. Под воздействием, да? Реклама, торговля, куда ни зайдешь, везде тебе что-то запечатлевают, фильмы, песни. Знаете, есть даже наука такая, когда вот магазин, как распределять товары, чтобы ты их купил, да? То есть тебе то, что тебе нужно, тебе кладут в конце твоего маршрута. То есть я не помню, но это не логистика, но что-то типа там как-то называется. Прямо вот это продумывается, как расположить товар, чтобы увеличить покупки твои. И тебя ведут там. Ты пришел за спичками, да, и как обычно спички не купил, потому что ты и это, а спички на кассе или под кассой. И ты пока искал спички, ты про них забыл, ты что-то другое купил. Вот это воздействие, да, это воздействие. Да, и самый... Тебе подсовывают другие образы, да. Самые дорогие продукты перед глазами, самые дешевые внизу, где ты их не видишь. Да. Это все вот, ну, то есть люди, вот прикладное, да, значение. Люди с этим работают. Можно сделать от этого свою жизнь лучше, но однозначно люди делают. Можно с этого воздействия, ну, соскочить, да, как бы освободиться, да, но придется поработать. Да, ты можешь себя осознавать, ты можешь быть хозяином себе и чувствовать, когда тебе подсовывают что-то не то. Или когда образ, который у тебя перед глазами появился, он кричит тебе, вот тебе нужно такую машину, вот кровь из носа. Ты можешь здорово спросить, а зачем? Ну зачем мне джип, если я ребенка в школу и обратно вожу по Москве? Зачем мне джип? Зачем мне 4, это полный привод? Ну вот образ подсунули, он захватил. Ага, пусть будет. Надо. Да. Вот. Так по большому счету действительно, ну и даже если взять советское время, ты права, учили, да, сначала учили быть передовиками производства. В 90-е годы всех этих передовиков производства стали активно переучивать в офисных работников. Это такой труд. Да, там был труд, да. Да, а вот эти вот знания, о которых ты говорила, что знания хранятся у нас, как устроен мир, это вот как раз вот кто эти знания дает об устройстве мира? Вот с самого рождения родители, школа и все-все-все, так? Это в образах, да, передается тебе. Ну, иногда ты знаешь, потому что ты с этим столкнулась, и ты получаешь этот образ, ну, прям телесно. Иногда ты этот образ получаешь через книгу, через фильм, через учителя. То есть тебе говорят, что так. И вот тебе раз за разом говорят. Мне ребенку надо было, ну, чтобы первый класс когда шли, и он у меня не помнил название деревьев. И вот мы с ним ездили пока в детский сад, мы здоровались. Здравствуй, липа. Здравствуй, береза. И вот несколько дней мы поздоровались, и он запомнил. Вот они у него отпечатались. То есть, ну, я прям осознанно, потому что, ну, они вот один расскажешь, растворился, второй расскажешь, растворился. И вот мы ехали, здравствуй, дуб. Да, и вот мы со всеми дубами здоровались, со всеми липами здоровались, со всеми кленами, и вот потихонечку вот выучили. Ну, мы вот так, мы в виде игры вот это делали, вот на самокате едешь, и липа. И вот Ваня мой повторяет, липа. Вот все, он ее начал узнавать потом. Потом я уже молчу, а он едет, здравствуй, липа. Вот так. Да, мы передаем детям образы. Если у нас образы с ошибкой, то мы эту ошибку наследственно передаем, например. Вот это народная культура, по сути, это вот образы того, как правильно жить в мире. Вот вся народная культура. Ну, получается, что, как говорит у нас Алексей Орлов, нужно включить царя в голове, чтобы понимать, где для тебя полезные образы и образцы. Образцы ведь тоже могут быть полезными, я верно понимаю? Ну, образец сильно экономит время. Я говорю, у него один минус. Ты не можешь с него соскочить. Ты, если образец... Ну, это как программа. Ты включила, она запустилась. Вот пока он не отработает свое, ты не сможешь. Это как автобус-экспресс. Ну, для простоты, если вот образы – это автобус, который на каждой остановке останавливается, и ты можешь их менять, да, маршруты. ты можешь понять, что ошибся, быстрее просто все, да, ошибки, то экспресс, он идет быстрее до конечной станции. Но если тебе надо в другую сторону, и ты сел на экспресс, ошиблась, то вот беда. Вот, поэтому образцы, да, могут быть полезны, но даже использовать образцы желательно думая, желательно понимая, какой образец, почему ты именно этот сейчас образец используешь. А так-то да, конечно, это уже отработано. Делай раз, делай два, делай три. Все, тебе там думать не надо, тебе там только делать надо. Это какая экономия силы. Но вот если ты делаешь не то, ну это как, вот мы копаем, а в какую сторону мы не уточнили, да? Так мы можем как копать к тому, что нужно, так и копать от того, что нужно, да? То есть вот... Вот, а с образцами с ними так, поэтому с образцами просто надо быть осторожным и очень вдумчивыми. Вслепую использовать образцы просто потому, что тебя кто-то так научил, это очень опасно. Ну, это гораздо большая трата. И кто вот так с остановками ошибался, садился на автобус, а он оказывался экспрессом, вы помните, я говорю, ощущение незабываемое. Ты едешь, а мимо твоя остановка, и ты понимаешь, что вот до тут бы ты дошла бы за 5 минут, а вот теперь тебе час пехать, идти, чтобы вернуться оттуда, куда тебя этот образец увез, да, этот экспресс доставил. Вот образцы работают так, это экспрессы. Если в нужную сторону экспресс, тебе повезло, ты экономишь силы и время, ты гораздо быстрее оказываешься в конечной точке. Ну, там отработано, все, там человечество думало, люди знают, как это делать. Помните вот это, зачем изобретать велосипед? Ну, правда, зачем? Но кто-то вот захотел, и изобрели моноколесо, изобрели самокат, еще, ну, вот средства передвижения. Ну, раз уж у нас уже... идут эфиры, все-таки связанные с душой, с ее работой. Я еще хотела спросить, а можно вот при помощи души определить, нужный тебе это образец или образ, или не нужный? То есть ориентируясь, да, на те подсказки, которые тебе душа говорит. Не, ну, во-первых, у тебя всегда душа, она как говорит, она ощущает, туда или не туда движется. Вот душа начинает соднить, болеть, тосковать, если ты не туда движешься. Это означает, что ты едешь не в ту сторону, ты сел не на тот экспресс. Ты можешь, да, это видеть. Вот. А вот нужный, ненужный образ, здесь скорее вот ты достигаешь того, что ты хочешь. Если у тебя не получается, и душа начинает болеть, ну, стоит с образами поработать. Конкретно этот образ, ну... Как бы это образы относятся к разуму, но они к душе относятся, но они скорее вот в той части души, за которую разум отвечает, за воплощение в этом мире. И вот если у тебя образ не тот, ты не получишь того, что душа хочет. Поэтому да, душа может кричать: «Не надо так! Вот так не надо!» И уже от тебя зависит, послушаешь, не послушаешь. Или будешь ломить, пока вот не сломаешь свою душу, пока она не заткнется. Да, люди превращают в себя, многие люди живут как роботы, они не слышат душу, они живут как роботы, потому что все общество нам предписывает, как правильно делать. Общество, вы поймите, обществу было бы удобно, чтобы все были роботами. На самом деле это же кайф какой, вот ты делаешь, и ты, ну вот... Делаешь то, что нужно. Правда, иногда ломаешься, иногда взбрыкнуть можешь. Хорошо. Я вижу, вопросов от слушателей и зрителей нет. Наверняка мы уже рассмотрели все вопросы, возможно, мы уже ответили на эти вопросы. Поэтому по нашей традиции предлагаю тебе... слово для завершения эфира, и далее я уже буду завершать наш эфир тоже. Ну, мое слово простое. Я благодарна всем, кто работал со мной над этим эфиром, благодарна всем слушателям, которые слушали. Может быть, у вас комментарии появятся, пишите. Я буду смотреть, если что-то будет интересное дорассказать, я либо на следующих эфирах расскажу, либо вот в комментариях отвечу. Я рада была, что вы были с нами на этом эфире. И до новых встреч. Благодарим тебя, Любовь, за участие в наших эфирах. Я, друзья, напоминаю, что мы завершаем эфир «Устройство сознания. Образы и образцы» из цикла «Бесед о душе» от Школы душевного здоровья. Речь шла об устройстве сознания, знания, образы, образцы, что это такое, как это нам помогает в нашей жизни стать успешнее, жить лучше. Продолжение следует. В виртуальной студии находилась прикладной психолог, преподаватель науки «Думать прикладного самопознания» Любовь Гудкова. Светлана Щербакова наша следила за чатом. Светлана Большакова, следила за чатом. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за вашу любую помощь и поддержку. Моральную, материальную, мысленную. Низкий вам поклон. Обязательно оставайтесь с нами, следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.